спят. О правде святой проповедовал он. Больных исцелял, а теперь зайдем на Голгофу, мой брат. Прости. Он молит, зайдем же там и за нас. Молитва Христова к Отцу. Зайдем на Голгофу, мой брат. Посмотрим, как нашей грехом Христа истомил. Как дорого Он нам спасет.